в консерваторию. Снят был дом на Воздвиженке, бок о бок с лавкой гробовщика. Чайковский поселился наверху, внизу жил Николай Григорьевич. Из его комнат вел коридор в помещение консерватории. Там по коридору бегали за ним женские тени, его ученицы. Иногда выпрашивали у него на память окурок папироски, старый конверт, платок. Он слегка касался их, когда говорил с ними, если они были хорошенькие, доводя их этим до блаженного полуобморока. Теперь Николай Григорьевич занимался каждую ночь после клуба. Он готовился к концертам спешно, должен был скоро ехать за границу. Чайковский сидел у себя наверху без сна, спать не было времени. Он писал. Снизу на весь дом несся рояль. Опять Чайковский переставал себя слышать, хватался в отчаянии за голову. Но разве мог он мечтать о переезде на собственную квартиру? На это прежде всего не было ни денег, ни смелости. Прошло уже около года, как на первой странице «Московских ведомостей» появилось объявление. Класс теории музыки П.И. Чайковского открывается по вторникам и пятницам в 11 часов утра, о чем доводится до сведения желающих поступить в означенный класс. Плата с ученика 3 рубля в месяц. Он стал профессором, о котором говорили, что он недурно сочиняет. Говорили, впрочем, только Альбрехт и Кашкин. Сам Николай Григорьевич относился к этим шалостям еще свысока. Лучше бы он влюбился в кого-нибудь. Ведь молодцу скоро 30 лет стукнет, а он ни на одну юбку еще не посмотрел. С открытия консерватории оба стали столоваться у Альбрехта, многосемейного, всегда озабоченного делами, домашними и консерваторскими. Собственно, кроме как Карлуши, да в консерваторию, Чайковский мог никуда и не ходить. Опера оказалась здесь хуже петербургской, полюбился ему малый театр, Островский, которому он с юности питал пристрастие. В концертах он появлялся аккуратно, они были здесь очень хороши. Николай Григорьевич вел их твердой рукой, и публики собиралось на них больше, чем в Петербурге, не столь изысканный, но куда более горячий. Итак, кроме Карлуши, большого любителя собирать бабочек, музыкальных сборищ до собственных уроков Чайковский мог никуда не ходить. Но это не всегда бывало так. Рубинштейн, когда только мог, не давал ему покоя. Была одна девица, племянница купцов московских по смешному имени Мувка, которую Николай Григорьевич непременно хотел навязать Чайковскому в невесты. Девица была веселая, миленькая, бойкая. Чайковский долго бегал от нее, хотя никакого отвращения к ней не испытывал, и можно даже сказать, что она ему нравилась. В артистический кружок, в английский клуб его провел Николай Григорьевич, и в кружке, между прочим, он иногда проводил час-другой за Иролашем. Садовские живакини, сидевшие тут часов по 10 ежедневно, лобызали его при встрече в губы и затылок. Он долго не мог к этому привыкнуть. Хлопали его по животу, наступали как-то невзначай без всякого умысла в своих шутках на все его больные мозоли, а их было немало. Иногда давались балы, маскарады. Николай Григорьевич и Винявский садились за два рояля и импровизировали на заданные публикой темы танцы. Молодежь кружилась. Островский и Писемский между плотным обедом и плотным ужином читали в гостиной последние свои произведения. И Петр Ильич, боясь, что по молодости лет его примут за танцующего кавалера, скрывался в углах, не зная, с кем ему легче. С насмешницей или Мувкой, открывшей сегодня для него нежные плечи, или со старыми актерами, до слез хохочущими над собственными деревянными экспромтами, над неповоротливыми каламбурами. Мир продолжал оставаться ему чужим, подчас враждебным, иногда страшным, несмотря на то, что Чайковский привлекал к себе людей. С первых московских месяцев он заметил это. В этом повинны были и внешность его, все более и более становившаяся приятной, почти красивой, и мягкое, очаровавшее людей обращение с ними, словно он хранил в себе тайный источник какой-то высокой, утонченной породы. Так что сравнительно с ним простоватые и ребячливые его приятели казались грубоватыми дикарями, среди которых он, словно не касаясь их, проходил стеклянным мальчиком водкинской поры. Уже, впрочем, не мальчиком, а вполне взрослым человеком. Людям нравилось в нем то, что каждый мог быть уверен. Этот не заденет их никогда, не сделает им больно. Этот касается их с такой душевной осторожностью, что с ним всегда спокойно и никогда не опасно. Это необычайная тонкость его, как любили говорить в то время, деликатность, умение пройти и не задеть, возразить и не резнуть, покоряло очень многих. И только, может быть, один Николай Григорьевич знал, как, может быть, бессознательно до него чувствовал это же самое его великий петербургский брат, что за этой мягкостью растет в Чайковском что-то твердое, неколебимое, свое, что иногда не пробьешь ни дружеским окриком, ни даже угрозой. То, что было в нем твердым, своим, что крепло и береглось им от всех, было творчество. В душе поднималось возбуждение столь сильное, что только природная исключительная его работоспособность могла удовлетворить ее. Здесь, сейчас, без промедления, вкусить всю сладость, весь восторг, осуществить свои вдохновения, сперва облиться потом труда, потом слезами блаженства. Таково было единственное подлинное, терпкое и сладкое счастье этого человека. И пусть Петербург проводил его с таким ледяным равнодушием, пусть Николай Григорьевич с усмешкой встречает утром то, что было им написано ночью, он своего не отдаст, не уступит никогда. В работе у Чайковского в тот первый московский год было несколько вещей. Он мечтал об опере, искал либретто для нее, мучился тем, что ни одно из предложенных ему Николаем Рубинштейном не годилось. Он инструментовал сочиненную летом доминорную увертюру. Николай Григорьевич, совершенно с ней не согласный, не принял ее для концерта музыкального общества, найдя ее неудобной для исполнения. Посланная в Петербург, она была встречена там иронически Антоном Рубинштейном и отложена им лет на 20 в консерваторский архив. Он переделывал другую свою увертюру — фа-мажор, которую Николай Григорьевич продирижировал в благородном собрании. В первый раз Чайковский был услышан Москвой, в печати не было ни брани, ни даже упоминания его имени. И, наконец, он писал первую симфонию. Писал с трудом, медленно, мучительно, сидя над неразборчивыми отправки черновиками. Ни до, ни после не знал он такого изнурительного, такого трудного вдохновения. Словно это было какое-то раз в жизни данное ему творческое препятствие, которое нужно было перешагнуть, чтобы подняться на высоту, уже окончательно невозможную ни для Альбрехтов, ни для Кашкиных. Эта высота стоила ему дорого. Она лишала его сна, она превращала в муку ужины у Тестовой и в Большой Московской, ужины, на которых ему в очередь со всеми устраивались овации, на которых учился он произносить необходимые спичи, на которых то обнимались с ним и пили на брудершафт, то бесцеремонные подчас жестоко дразнили его и пугали. Его слабые стороны в этом кругу постепенно к его ужасу всем стали известны. Эта высота стоила ему удариков, доводивших до нервного ночного расстройства и тоски, до необъяснимого, перемежающегося пролича воли, продержавшего его в нечеловеческом тайном страхе несколько месяцев, страхе неизвестно чего и вдруг разыгравшегося почти полным безумием. Но это случилось летом. А летом он уже не был в Москве. Он был на даче, под Петербургом. Он опять сведался с братьями. Обоим им он писал довольно часто, стараясь сквозь всю нежность и заботу к ним не оставлять их полезными наставлениями. Он еще не знал, что готовить жизнь этим юношам, которых он взрастил. Моде. Зубри, зубри, зубри и веди дружбу с порядочными товарищами, а не с юродивыми. Толяша. Касательно преследующей тебя мысли о ничтожестве и бесполезности, советую тебе эти глупости отбросить. Ты должен трудиться, трудиться, трудиться. Летом он увиделся с ним. Им теперь было 16 лет, оба они боготворили его. Анатолий, по-своему самолюбиво платя ему заботой за заботу, Модест, Петру Ильичу впервые в то лето стало страшно, что этот человек станет на всю жизнь его тенью. Петербург был все тем же суровым, брезгливым к нему городом, где почему-то даже первую ночь пришлось Чайковскому провести на скамейке бульвара, кого-то не застал, где-то не открыли, а денег на гостиницу не было. С ущемленным сердцем встретился он здесь кое с кем. А Пухтина он когда-то подпустил к себе слишком близко и теперь не искал его. Он не мог простить ему одного письма в Москву, полученного перед отъездом. Когда-то в юности этот человек разрушил в нем очень многое, сейчас стрелы его уже не долетали до Чайковского. Сам Пухтин, в 25 лет померкший, не сознавал этого. И по-прежнему старался влить в него яд сомнения в себе, сомнения в своем призвании, а главное, серенькая жизнь трудолюбивого друга раздражала завистливого Мефистофеля. «Ты как наивная институтка, продолжаешь верить в труд, в борьбу. Странно, как ты еще не помянула прогрессе? Для чего трудиться? С кем бороться? Пепеньерка, милая, убедись раз навсегда, что труд есть иногда горькая необходимость и всегда величайшее наказание, посланное на долю человека, что занятие, выбранное по вкусу и склонности, не есть труд, что музыкальная деятельность для тебя такой же труд, как для ма покупка нового галстука. Неужели же то, что я любуюсь красоткой Ха, считать тоже трудом?» На это письмо, переполненное циничными намеками и музыкальными советами, Чайковский не ответил ничего. В Петербурге он встретился с Апухтиным, зная, что судьба, одному из них слишком много обещавшая и обещаний не сдержавшая, для другого, так сильно опоздавшая, так скупо награждающая, у них разные, что между ними лежит какая-то взаимная обида. Чайковский увидел, что Барчук, баловень света и судьбы, промотал в себе что-то, быть может, самое ценное. И он стал перед ним стесняться себя, черной своей работы, своих надежд и бедности. Ему сейчас нужнее был Ларош, теплее бывало с братьями. И когда он вернулся в Москву, то увидел, что вернулся к себе домой, что Москва, консерватория, Николай Григорьевич — это тот фундамент будущего, который он столько лет искал. Он понял, что у него есть теперь к чему прилепиться. И Московская музыкальная компания ответила ему на его поиски прочных отношений дружбой верной, пусть не глубокой, от того, что уж очень простодушные и недалеки были сами люди, дружбой верной, преданностью на всю жизнь, правда, слегка отзывающей винтом и выпивкой. Приехал Ларош. Разговоры стали серьезнее, возобновилась игра в четыре руки. За доверие Лароша, за его теплые слова при встрече, Чайковский с готовностью переселился в черную переднюю под занавеску на сундук. Ларош некоторое время жил наверху в его комнате. На сундуке под занавеской тоже ведь можно было писать первую симфонию, в крайнем случае сбегать в трактир Великобритании и там работать, в пустых залах под однообразный стук бильярдных шаров. А большего ничего и не надо было в жизни. Лишь бы не повторилось нервное расстройство, лишь бы оставляли его одного хоть на несколько часов в день приятели, ученики, клубные знакомые. Мысль об опере все больше занимала его. Он еще не знал, чего именно ему хочется. Во всяком случае, ни пышности, ни лад, ни невольниц. Островский несколько раз приходил ему на ум. Его сон на Волге. Островский был важен, но податлив налезть и обещал сам составить ему либретто. Вместе с симфонией «Сон на Волге» опера, названная «Воевода», вывели его на путь первого признания. Вещи эти оценены были Москвой как недурные. Куски оперы игрались в концертах. Первые симфонии продирижировал Николай Григорьевич, и адажио ее имело успех. Юргенсен предлагал издать четырехручные аранжировки. В тот сезон, в год приезда Берлиоза и триумфов итальянской оперы, Чайковского однажды даже заставили продирижировать своими танцами из «Воеводы». Заставили. И сами были не рады. Он не умел ни кланяться, ни держать себя за пультом и уж вовсе не умел управлять оркестром. Его неловкость можно было заметить еще при первых появлениях перед публикой на вызовах после симфонии, когда он в длинной шубе до полу путаясь в полах, выходил на эстраду, мял в руки шапку, кланялся боком, уходя носом в большой, выкроенный пелериной бобровый воротник. Теперь он, оказавшись перед оркестром с палочкой в руке, на минуту обмер, перед тем не представляя себе, что его ожидает. Он не чувствовал никакого страха. Он обмер, схватился левой рукой за бороду. Он не видел ни партитуры, ни музыкантов. Он чувствовал, что голова его клонится на сторону и вот-вот упадет с плеч. Но музыканты знали танцы на зубок, и, не обращая никакого внимания на его взмахи, посмеиваясь над ним, сыграли сначала до конца, ни разу не сбившись. Они делали свое дело и поменьше старались на него смотреть. Публика много его вызывала. Он пришел в себя только к концу вечера, зал опустел, Рубинштейн по всегдашней своей привычке сидел на рампе, постукивая каблуками, и ел шоколад, окруженный девицами. Альбрехт ходил от пюпитра к пюпитру, убирая ноты. Кое-кто собирался ехать к Яру, вспрыснуть первое и последнее выступление незадачливого диригента. Чайковский ходил от Лароша к Кашкину. Он хотел знать, что думают они о новом русском композиторе, впервые услышанном сегодня Москвой, о петербуржце, приславшем им свою сербскую фантазию о некоем римском Корсакове. Чайковский был фантазией этой поражен. Он знал о Корсакове только одно, что он принадлежит тому Петербургу, который когда-то Чайковского не принял, который еще недавно отверг первую симфонию, где так кавалерственно относилась к нему консерватория Антона Григорьевича и так несправедливо круг Даргомышского, единомышленник Корсакова, Кюи. Он знал, что этот круг, издевавшийся сейчас над Серовым, валивший с высот Антона Григорьевича, этот круг считал Руслана выше жизни за царя, называл симфонии Бетховена неинтересными вещицами и Моцарта пустяком. Это по их приглашению приезжал Берлиоз, которому Чайковский ничего не чувствовал, кроме почтения. Это они превозносили Листа, о котором Чайковский мог никогда не вспоминать. Но из этого круга месяц тому назад был сделан шаг к нему. Балакирев написал ему письмо. Далекая, но дружественная держава, или вражеский лагерь, или, наконец, обретенные братья, спаянные с ним навеки дружбой, музыкой, судьбой, ни то, ни другое, ни третье. Он увидел их следующей весной, когда поехал в Петербург, он познакомился с ними. Они были невероятно уверены в себе, еще более уверены друг в друге. Они говорили, что умирающий Даргомышский пишет каменного гостя, перед которым рубинштейновские оперы — самая настоящая дрянь. Даргомышского они чтили, через него вели родословную от Глинки. А Вагнер — ерунда, а итальянщина — позор. В Европе только то хорошо, что никем не признано. И если Мейербера играют в увеселительных садах, и публика под него лимонад пьет, то так ему и надо. С Балакиревым Чайковский чувствовал себя лучше, чем с другими. Он был ему ближе всех. Очень многое было ими взаимно уяснено в переписке, ставшей в эти месяцы необходимостью для обоих. Деспотом Балакирев был куда более жестоким, чем Рубинштейн, но его суду Чайковский поверил сразу. Только бы хватило выдержки не горячиться, выслушивать и по возможности исполнять его советы. Балакирев играл ему его музыку, все, что мог достать. Он достал, изучил, разобрал до мелочей, до пунктуации. Судил он требовательно, прикословить не разрешал. Когда хотел окончательно унизить, говорил: «Этого у шарманщика подслушали?» Чайковский кивал головой. Его всегдашняя мечта была, чтобы его подслушал шарманщик, чтобы его сыграла какая-нибудь старенькая оркестрина во дворе. Но об этом сказать было нельзя. От каждого слова Балакирева оставалась в мыслях какая-то польза. Хочешь, не хочешь, а застревало какое-то новое знание чего-то, что, кажется, и словом не назовешь. Сам Балакирев в этот год становился большим музыкантом. Перед ним открывалась нелегкая дорога врага Рубинштейнов и немецкой традиции, дорога главы целой школы. Глинка когда-то отметил его, еще почти мальчиком, и теперь Корсаков, Кюи, Мусоргский шли к нему как учителю и старшему другу. В Корсакове Чайковский почувствовал сразу с той именно сербской фантазией громадное музыкальное дарование. Но с ним сойтись он не мог. Корсаков оказался при знакомстве слишком юным, каким-то желторотым птенцом. Скюи, памятуя его печатный отзыв, оставался холодок в отношениях. Кюи втайне был ему неприятен, а Мусоргский раздражал самим существом своим. Шумный, дерзкий, с прибаутками, словечками, прозвищами, говоривший о себе в третьем лице. Казалось, стоит только выйти за дверь, и Мусоргский сейчас же обидно передразнит его, как передразнивает он Рубинштейнов, Серова, Лароша. Стоит что-нибудь сказать, придерется немедленно, вспыхнет, пойдет спорить. Стоит сесть за фортепиано, кажется, слушает только из вежливости, от того, что воспитан, на самом же деле не хочет слушать никого, кроме себя и своих. Был еще пятый, всегда являвшийся позже всех, красивый, медлительный человек несколько странной жизни. Химик, друг Менделеева по Гейдельбергу, Бородин. Он приглашал к себе Чайковского, был женат, извинялся, что в квартире беспорядок, что обед подается ночью, а завтракают целый день, так со стола ничего и не убирается. Человек очаровательный, талант, кажется, необыкновенный. Но ни на что не хватает у него времени, и музыку свою пишет он карандашом, на чем придется. Потом покрывает рукописи яичным белком, чтобы карандаш не осыпался, и развешивает на веревках по квартире, как белье для просушки. Говорят, гений. Но они все друг про друга говорят гений. Петербург оказывается городом гениев. С Балакиревым Чайковский успевает видеться наедине. Он приходит к Балакиреву рано. Балакирев садится за фортепиано, играет ему из Тамары, знакомит его с последними романсами Кюи. Поет он неважно, с музыкой всех своих. А вот вам Бородин и главная тема ми-бемоль-мажорной симфонии. А вот Мусорянин. Нет, это уже какофония. Чайковский морщится. Есть в Мусоргском для него что-то от шута, от юродивого. И Светик Савиш накоробит его до неприятного холода в спине. Он слушает Балакирева. Многое, может быть, все, что он говорит о России, о музыке, о народной песне, о Глинке, ему чуждо. То, что в последние годы в нем отвердело и закрепилось на всю жизнь, не дает ему права любезно соглашаться с хозяином, но для спора с ним он чувствует себя таким невооруженным, едва ли не глупым. Он сам садится к роялю. Стасов из передней изрекает чудовищным басом. «Вас было пятеро, а теперь стало шестеро». Чайковский знает, что это одна из придуманных нынче стасовских фраз, что никто, даже сам Стасов, в это не верит. За чайным столом до поздней ночи он рассказывает им о Москве. Его здесь считают москвичом. И что делать? Он не отказывается от этого звания. Они говорят ему о Петербурге. Петербург обновился, переменился. Антона Григорьевича заставили этой весной уйти из директоров консерватории, забаллотировали вице-президента музыкального общества Серова и вместо него выбрали Доргомышского, которого в этой компании фамильярно и нежно называют Доргопехом. А на Серова ходят непочтительные куплеты. «Кресло гению скорее, негде гению присесть. Гений очень любит честь», распеваемые хором. В этом новом Петербурге Чайковский опять чувствует себя не очень званым гостем. Балакирев и Мусоргский теснят его. Стасов гудит в ухо, упрекая москвичей в том, что они только и ходят, что в итальянскую оперу, да объедаются по ресторанам. И Чайковскому становится и впрямь за Москву неловко. Да, теперь в Москве действительно итальянская опера заглушила все. Арто производит там фурор. Балакирев машет рукой. «Да мы-то ее знаем, Артиху вашу, она и у нас тут зимой делала фурор. 3000 брала за вечер. А что пела? Мазурку Шопена? Вариации Раде? Свою колоратуру показывала Бамонду». И Чайковский возвращается в Москву, где и впрямь объедается в первый же вечер пирогами и селянками. Он возвращается к себе домой. У него ипохондрия.